Почему разведка не осталась на позициях и ее отозвали, мне было непонятно. Гораздо удобнее будет выйти и пользоваться их знанием обстановки, корректируя план атаки. Многоножка снова ожила. Слаженный людской механизм пришел в движение. Вот цепь растянулась, и я уже стал опасаться, что чуть чего пиндосы рассыплются по лесу и завяжется настоящий бой, в котором нам не выстоять. Но выхода не было. Вот шеренга уже поравнялась с окопами, они прошли позицию варенухи и сейчас шли совсем рядом. Я ощутил их запах. Смесь пота, смазки и каких-то репеллентов. Видел закрытые хитрыми зелеными масками лица, матовый блеск незамотанных лент и оружейных стволов. Протяни я руку, и до каждого уже можно будет дотронуться кончиками пальцев. Пока пиндосы уходили вперед, я напряженно думал о вопиющей нестыковке в поведении разведки. Почему они не остались возле лагеря и просто не подождали подхода своих? Что это за прием такой? Варианта возникло сразу множество, и все они были тут же отвергнуты почти в тот же миг. Разгадка уже была совсем рядом, когда правильный вариант буквально сам показал мне спину. Как и у нас, командир пиндосов шел замыкающим, и что самое интересное, был он нагружен солиднее, чем все остальные. На шее у него висели массивные наушники с микрофоном. За плечами довольно объемистый ранец с выступающей из-под верхнего клапана толстой трубой спутниковой штыревой антенны. Варламов описывает устройство управления БПЛА, совмещенное с портативным пунктом управления подразделением Rover, Remote Operation Video Enhancing Receiver. Это устройство для отображения видео с БПЛА, беспилотный летательный аппарат. Каждый Rover имеет размер стандартного КПК. Этот приемник предназначен для ручного использования и позволяет получать видео напрямую с БПЛА. Черт, это же пульт управления беспилотником. Значит, вот почему стрелки отошли к основным силам. Теперь либо наведут авиацию, либо расстреляют с птички лагерь. Но тогда зачем идти таким гуртом? Времени для дальнейшего размышления просто не осталось. Колонна уже удалилась от моей позиции на 20 шагов. И на 3 от окопа Семеновича. Откинув крышку, я, привстав, положил автомат перед собой на край окопа и вынул гранат из ячейки. Всего феник у меня было 6 штук. На всех должно было хватить. Быстро, как когда-то, я метнул округлую рубчатую смерть так, чтобы гранаты ложились ровной строчкой, накрывая всю колонну от головы до хвоста. И, не давая себе передышки, почти тут же рванул автомат земли к плечу и, выцелив командира пиндосов, открыл огонь. Пули пробили рюкзак с пультом, и Амера кинула вперед и вправо. Почти одновременно с этим прозвучали 2 взрыва, и я снова нырнул в окоп. Бум-бум-бум! Послышались крики боли и какие-то команды. Лес ожил. Вдалеке справа прозвучало еще 3 глухих взрыва. Это сработали мины на западной тропе. Там бой тоже начался. Бум-бум-бум-бум! Это пошли взрывы от остальных гранат, уже совсем близко от моего окопа, выкашивая траву и ветки в радиусе 10 метров вокруг. С тропы слышались крики и беспорядочная стрельба. Шок от внезапного нападения вот-вот кончится. Почему же молчит пулемет? Тра-та-та-та-та-та-та! Ручняк варенухи ударил ровно в тот самый момент, когда я стал сомневаться в его хозяине. Снова откинув крышку и сменив расстрелянный магазин, высовываюсь и тут же щеку опаляет горячим. Рядом прошла чужая пуля. Не теряя времени, одним прыжком выбираюсь прочь и перекатом ухожу за толстый ствол сосны. Кто-то умный вычислил мою позицию, но пока мне везло, и пуля только оцарапала щеку. Выглянув из-за укрытия, вижу, что амеры рассредоточились вдоль тропы, но осталось их человек 6-7. Вот впереди справа ворохнулся бугорок, и я немедля дал короткую очередь в том направлении. 2 из 4 пуль достигли цели. Человек подскочил на месте и, немного погодя, заорал от боли. «Проклятущая пятерка! Иди тебя во все дыры!» Какая же сволочь был тот конструктор, что придумал эти фуфловые патроны? Иностранец скоро оклемается. Но пока... Ага, вот еще один. Зум-взум! Только что замеченный мной амер уже выцелил меня... И его короткий автомат выплюнул в мою сторону пару коротких очередей. Присев вниз и откатываясь прочь, ухожу левее и дальше. Но пиндос продолжает вести меня по силуэту, и пули кучно ложатся почти рядом с моей головой. Падаю и в перекате достигаю следующего дерева. Но что-то мешает поднять правую руку. Не отрывая взгляда от кустов впереди, ощупываю рукав левой ладонью. Кровь. Много крови. Дырка чуть выше локтевого сгиба. Пуля застряла внутри, но кость вроде не мозжит. Аптечка в левом кармане. На ощупь нахожу тюбик с обезболивающим и колю в бедро сквозь одежду. В куртку и штаны вшиты жгуты, поэтому перетягивать рану получается очень быстро. Кровь остановилась. Из пустоты между тягами приклада вырываю перевязочный пакет и, разрезав ткань комбеза, просовываю его к ране, зафиксировав его жгутом. Тоже ничего особенного. Закладываешь между тягами пару индпакетов, а сверху фиксируешь жгутом. В случае чего и уравновешивать ствол, и перевязку можно быстро соорудить. Дело привычное. У меня есть похожая отметина только на левой ноге. Рука вновь начинает сгибаться, хотя это только временный эффект, и чувствую я ее не слишком хорошо. Минут 40 еще повоюю, а там... Повезло, что крови потерял немного. Ну, пора снова воевать. Пулемет Семеновича бодро стучит, хотя пока я перевязывался, его пытались выцепить гранатой из подствольника, но вроде обошлось. Пиндосы рассредоточились вдоль западной обочины. Судя по перемещению источников огня, их осталось уже четверо. Плохо было то, что один из них тоже был вооружен пулеметом, пока вражеский стрелок не мог занять хорошей позиции и просто вел беспокоящий огонь то по мне, то по бывшему водиле. Но стоит ему только сместиться восточнее и перемахнуть на другую сторону, варенуху возьмут в клещи. Резко выдохнув пару раз, бегу, пригнувшись вдоль тропы, выбрав момент, когда Семёныч вновь выпустил короткую очередь по залегшим иностранцам. Сразу три ствола огрызнулись в мою сторону, но пули легли в то место, где я только что был. Рывок остался незамеченным. И я, что из силы, вновь рванулся вперед и вправо, перескочив узкую полоску тропы и оказавшись пиндосами на одной стороне. Одновременно с прыжком я подкинул в сторону противника обычную наступательную лыску и откатился, помогая себе локтями и коленями за сросшейся рогаткой старой осины. «Лыска. Так иногда на жаргоне называют гранату РГД-5. Загладкий, без насечки корпус». Бум! Разрыв гулка ухнул метрах в 20 справа, и два осколка впились в ствол дерева ровно на высоте головы. Послышались крики боли. Но в мою сторону никто не стрелял. Откатившись еще немного, я вышел в полуприсед и двинулся в ту сторону, откуда слышалась редкая стрельба. Голос подавали всего два пиндосских ствола. Били они куда-то в сторону варенухи, но его пулемета я не слышал. Пройдя метров 5-6, я дошел до небольшой воронки в земле, места разрыва моей гранаты. Чуть в стороне, лицом в землю, уткнулся Амер. Короткий пулемет лежал тут же, с откинутой крышкой ствольной коробки и отсоединенным матерчатым коробом. Взрыв застал пулеметчика за сменой ленты, поэтому он не успел вовремя разглядеть кругляш лыски и принял почти треть осколков на себя. Вдруг кусты впереди расцвели огнем, оглушительно грянула длинная очередь. Дальнейшее происходило очень быстро. Но для меня время словно остановилось. Повинуясь выработанному за время войны инстинкту, я начал падать на землю. Это произошло, наверное, в тот самый момент, когда подсознание только зафиксировало какое-то движение впереди. Поэтому в момент, когда запоздало пришло понимание, что вот сейчас схвачу свинца полной грудью, тело уже распласталось по земле и откатывалось влево. Пули прошили только воздух, а я уже лежа направил ствол автомата прямо в слепящую жуть огненного факела и выжал спуск. Две очереди слились в одну и заглушили болезненный вскрик. Нет, видимо, мое время не пришло. Резко поднявшись, я увидел еще одного американца, но этот лежал навзничь. Три пули попали в правое плечо, шею и левый глаз. Пинком отшвырнув автомат от тела, иду дальше. Но тут все было кончено. В небольшом овражке, раскинувшись в разных позах, лежало еще трое со следами работы ручника варенухи. Одному бойцу совершенно не повезло. Тяжелая пуля вошла в щеку под углом и вырвала человеку кусок лица. Вместо носа и верхней челюсти было сплошное кровавое месиво. Как это получилось, не пойму. Но смерть явно не была быстрой. Автомат бедняги был снабжен подствольником. Видимо, его цепануло именно в тот момент, когда он перезаряжал свою артиллерию. Возможно, дело было не в пуле, а в кусках микрофона, сделанного из какого-то полимера. Пуля раздробила его, и куски пластика вошли в раневой канал, вызвав такие повреждения. Тронув тангенту вызова, я вызвал пулеметчика, поскольку тот исправно огрызнулся, уже меня прижав к земле.